«Я в него попал!» — возмутился Ральф. «Я копьем его! Я его ранил!» Он старался вернуть их внимание. «Он на меня по тропке, а я как кину, вот так!» Роберт зарычал. Ральф вступил в игру, и все захохотали. И вот уже все стали пинать Роберта, а тот комически уклонялся. Потом Джек крикнул: «В кольцо его!» Вокруг Роберта сомкнулось кольцо. Роберт завизжал сначала в притворном ужасе, потом уже от действительной боли. «Ой, кончайте, больно же!» Он неудачно увернулся и получил тупым концом копья по спине. «А ну, держи, хватай!» Его схватили за ноги, за руки. Ральф тоже совсем зашелся, выхватил у Эрика копье, стукнул Роберта. «Раз! Так, кали его!» Роберт забился и взвыл отчаянно, как безумный. Джек вцепился ему в волосы и занес над ним нож. Роджер теснил его сзади, пробивался к Роберту и, как в последний миг танца или охоты, взмыл ритуальный напев. «Бей свинью, глотку режь, бей свинью, добивай!» Ральф тоже пробивался поближе, заполучить, ухватить, потрогать беззащитного, темного. Он не мог совладать с желанием ударить, ранить. Вот Джек опустил руку, прокатился ликующий клич, и хор изобразил визг подыхающей свиньи. А потом все повалились на землю и, задыхаясь, слушали, как перепуганно всхлипывает Роберт. Он утер лицо грязной рукой и попытался вновь обрести собственное достоинство. «Ох, бедная моя задница!» — и сокрушенно потер зад. Джек перекатился на живот. «Ничего, игра, а?» «Вот именно, что игра», — сказал Ральф. Ему было стыдно. «Мне тоже один раз так на регби заехали. Страшное дело!» «Хорошо бы нам барабан», — сказал Моррис. «Тогда бы у нас было все честь по чести». Ральф глянул на него. «В каком это смысле честь по чести?» «Ну, не знаю. Нужно, чтобы был костер и барабан. И все делать под барабан». «Нужно, чтобы свинья была», — сказал Роджер. «Как на настоящей охоте». «Или кто-то, чтобы изображал», — сказал Джек. «Надо кого-то нарядить свиньей и пусть изображает. Ну, притворяется, что бросается на меня и всякое такое». «Нет уж, лучше пускай настоящая». Роберт все еще гладил свой зад. «Ее же убить надо». «Можно малыша использовать», — сказал Джек. И все захохотали. Ральф сел. «Ну ладно, так мы в жизни ничего не выясним». Один за другим все вставали, одергивая на себе лохмотья. Ральф посмотрел на Джека. «Ну, а теперь на гору». «Может, к Хрюше вернемся?» — сказал Моррис. — «Пока светло». Близнецы кивнули, как один. «Ага, точно. А туда утром пойдем». Ральф оглянулся и снова увидел море. «Надо же костер развести». «У нас Хрюшиных очков нет», — сказал Джек. «Так что это пустой номер». «Зато проверим, есть там кто-то на горе или нет». Нерешительно, боясь показаться трусом, Моррис проговорил: «А вдруг там зверь?» Джек помахал копьем. «Ну и убьем его!» Солнце убавило жар. Джек выбросил копье вперед. «Так чего же мы тут ждем?» «По-моему, — сказал Ральф, — можно пойти по берегу до того выжженного куска и там на гору подняться». И снова Джек пошел впереди, вдоль тяжких вдохов и выдохов слепящего моря.